Часы медленно проходили. Вдруг тяжелая тишина была прервана дальним криком. Как внезапный прилив моря, он начинался издалека и зловеще гудел. Медленно приближаясь, делаясь все громче и громче, этот шум ударялся о стены темницы и отражался от нее тысячами эха. Уже различались голоса, беспорядочное топание множества ног и лязг оружия. Голоса хрипло спорили. Слышны были свистки, и изредка пламя факелов отражалось в темнице, где лежал Варавва. Внезапно громкий смех покрыл общий гул, и кто-то вскрикнул. «Пророк, скажи, кто тебя ударил?» Смех стал всеобщим. Раздался целый хор криков, визгов и гиканья. Потом настал маленький перерыв. Дикие крики прекратились, и вместо них послышался спор между двумя или тремя из начальствующих. Опять возобновился гул, медленно проходя мимо тюрьмы и постепенно замирая, как удаляющиеся раскаты грома. Но пока гул еще стоял, в тюрьме послышалось медленное бряцание цепей, слабый стук скованных рук у внутренней решетки и голос, говоривший раньше, раздался опять. «Варавва!» Ответа не последовало. «Варавва! Слышишь ты проходящую толпу?» Молчание. «Варавва! Собака! Убийца!» И говоривший сильно ударил кулаками решетку. «Что, ты глух к хорошим вестям? Я тебе говорю, мятеж в городе! Может быть, наши друзья торжествуют? Долой закон! Долой тирана-притеснителя! Долой фарисеев! Долой всех!» И он засмеялся. Смех же его походил на хриплый шепот. «Варавва! Мы будем свободны! Свободны! Подумай, разбойник, тысяча проклятий тебе! Ты спишь или умер, что мне не отвечаешь?» Но он напрасно возвышал голос и напрасно бил кулаком о решетку. Варавва был нем. Свет луны, которая уже поднялась до половины неба, покрывал все внутри своим загадочным лучом, так что его фигура была почти незаметна для узника, глядевшего через решетку нижнего помещения. Тем временем гул толпы потерялся вдали, и изредка только доносился тихий ропот, как дальняя зыбь волн, бьющихся о скалы. «Варавва! Варавва!» И раздраженный слабый голос вдруг стал сильнее от чувства скрытой злобы. «Ты не внимаешь хорошим вестям! Так слушай же, худые! Послушай! Послушай твоего друга Ганана, который лучше тебя знает коварство женщин! Зачем ты убил того фарисея? Ты дурак! То был напрасный труд! Его хвастовство была правда, и твоя Юдивь — ничто иное, как...» Позорное слово, которое он хотел употребить, не было сказано. Равнодушный до сих пор, Варавва внезапно, быстро, подобно разъяренному льву, кинулся к Ганану, схватил его за руки, которые тот просунул через решетку, и стиснул их с такой зверской злобой, что чуть не сломал кости. «Проклятый Ганан! Собака! Еще раз назови ее имя, и я вырву твои разбойничьи руки и оставлю тебе для воровства одни лишь плечи!» Лицом к лицу, при тусклом лунном свете, почти невидимые друг другу, они боролись некоторое время в бессильной ярости. Их цепи, ударяясь о железную решетку, издавали резкий лязг. Наконец, со страшным криком боли, Ганан вырвал свои окровавленные пальцы и руки из зверского пожатия и в полном изнеможении упал обратно в темноту своей камеры. Варавва, тяжело дыша, кинулся на свою солому. Каждая его жилка билась и дрожала. «Что, если это правда?» — проскрежетал он сквозь стиснутые зубы. «Если на самом деле она мне изменила, и вся ее красота только служила маской для ее подлости. О, бог, она тогда в тысячу раз хуже меня, и мое преступление перед нею ничтожно!» Он положил голову на распростертые руки и продолжал неподвижно лежать, стараясь разрешить задачу своей собственной натуры, своих страстей, смелых и неукротимых. Но это было так трудно, что понемногу его мысли стали отвлекаться, и он впал в мутное забытье, казавшееся ему сладостным после недавней боли. Его сжатые кулаки раскрылись, дыхание стало спокойным. И, вздохнув глубоко от усталости, он потянулся на соломе во всю длину, как измученная собака, и заснул. А ночь торжествовала. Луна и звездные планеты спокойно следовали своим законам. И со всех частей Земли молитва разной формы и разных верований поднималась к небесам. Молитва о милосердии, прощении и благословении для того человечества, которое не обладало ни милосердием, ни прощением. Потом с волшебной быстротой темные небесные своды превратились в бледно-серые. Луна тихо скрылась, и звезды погасли одна за другой, как лампы после празднества. Воздух посвежел, и утро настало. Варавва продолжал спать. Во сне он бессознательно повернул лицо в сторону ворвавшегося в тюрьму бледного света, и тихая улыбка заменила суровость прежнего выражения. Пока он так лежал, можно было вообразить, на что походило это дикое, неопрятное существо в юности. Была некоторая грация в его позе, несмотря на скованные члены. Над густой нечесанной бородой виднелся рот с нежным изгибом губ, и отпечаток степенной красоты лежал на широком лбу и закрытых глазах. В действительности он был свирепый, не раскаявшийся преступник, но в полном спокойствии сна его можно было принять за невинную жертву жестокой судьбы. С рассветом необыкновенное движение и шум послышались в наружном дворе темницы. Варавва, усталый до изнеможения, расслышал шум, не отдавая себе в нем отчета. Потом, так как шум все увеличивался, он нехотя раскрыл глаза и, приподнявшись на один локоть, стал прислушиваться. Вскоре он различил бряцание оружия и мерные шаги людей. Пока он сонно и вяло спрашивал себя, что могло означать это необыкновенное явление, бряцание и равномерные шаги все приближались и, наконец, остановились у самых его дверей. Ключ повернулся в замке. Огромные задвижки были отдернуты. Дверь открылась, и такой яркий свет блеснул, что он невольно поднял руки к глазам, чтобы их защитить, как бы от удара. Мигая, как ночная птица, он привстал, упорно и бессмысленно глядя на то, что было перед ним. В дверях тюрьмы стояла группа блестящих доспехами римских солдат, и во главе их с факелом в руках стоял офицер. «Варавва, выйди!» Варавва смотрел сонно, ничего не понимая. Вдруг раздался визгливый крик. «Я тоже! Я Ганан, я не виновен! Призовите и меня в суд! Будьте справедливы, не я убил фарисея, а Варавва! Милосердие праздника должно быть для Ганана! Не может быть, что вы возьмете Варавву, а меня оставите!» Никто не обратил внимания на эти возгласы. Офицер лишь повторил свое приказание. «Варавва, выйди!» Очнувшись окончательно, Варавва, с трудом приподнимаясь, приложил все усилия, чтобы исполнить приказание, но тяжелые цепи ему мешали. Заметив это, центурион отдал приказание своим людям, и несколько минут спустя оковы пали, и преступник был окружен стражей. «Варавва! Варавва!» — продолжал кричать Ганан. Варавва остановился, тупо глядя на солдат, которые окружили его. Потом посмотрел на начальника. «Если вы меня ведете на казнь, — сказал он слабо, — я вас прошу, дайте пищу тому человеку. Он голодал и жаждал весь день и всю ночь, а он был моим другом когда-то». Офицер взглянул на него с удивлением. «Это твоя последняя просьба, Варавва? — спросил он. — Теперь Пасха, и мы дозволим тебе все, что благоразумно». Он засмеялся, и его люди засмеялись. А Варавва пристально смотрел вперед. В его глазах было выражение пойманного зверя. «Сделайте это из милости», — тихо пробормотал он. «Я тоже голодал и жаждал, но Ганан слабее меня». Опять центурион взглянул на него, но в этот раз не удостоил ответа. Быстро поворотившись, он стал во главе своих людей с Вараввой посередине и вышел из тюрьмы. Следуя по каменным коридорам, солдаты потушили факелы. Ночь прошла, и наступило утро.